Когда Кранмер назвал сумму, Джордж уловил в его голосе фальшивую нотку. Наверняка картина стоит не меньше 1000. Почувствовав ложь, Джордж вдруг заметил, что его окружают подделки, что даже блеск увеличенных линзами синих глаз Кранмера и тот фальшивый. «Разумеется, нет», — холодно отвечал старик. «Я получил ее как собственность мистера Армиджера-младшего от мистера Уилсона, и у меня даже мысли не было говорить о ней с кем-то еще, ну, не считая, конечно, полиции, если ей требуется моя помощь». Ответ прозвучал как отповедь, и Джордж решил, а ладно, черт с ним. Но факт остается фактом. Кранмер назвал цену, хотя его об этом не просили. Возможно, он хотел, чтобы его предложение дошло до слуха владельца картины через полицию, которая уж никак не была заинтересована в сделке. «Все правильно», — подумал Джордж, на минуту остановившись перед ловчонкой, чтобы оценить 3 посредственные работы современных художников, выставленные в низких витринах в стиле Генриха VII. Теперь, когда Армиджер мертв, Кранмеру следует проявлять корректность и осторожность. Ему совсем не хочется оказаться замешанным в этом деле. И все-таки Джордж подозревал, что мистер Кранмер предупреждал Армиджера. «Внимание! Вы отдаете нечто очень ценное. Возможно, он не знал, что Армиджер был готов отдать 500 фунтов за возврат картины, иначе он не назвал бы сумму в 250 фунтов. Слишком уж велика разница. Это наверняка заметят. Разумеется, он не предлагал сделку, но он намекал, что готов купить картину. Несомненно, он отхватил бы хорошие комиссионные, если бы помог Армиджеру одержать победу над Лесли, и к тому же заручился бы покровительством такого могущественного человека. А теперь, когда, фигурально говоря, сделка осталась без головы, он вознамерился нажиться сам. Все зависит от того, известно ли Кранмеру происхождение картины. Поскольку ее прислал молодой Армиджер, знавший, что это вывеска гостиницы «Радостная женщина», можно предположить, что он и без помощи Уилсона догадался. Армиджер выбросил ее из дома как нечто, не имеющее никакой ценности. Впрочем, Уилсон вполне мог сказать ему об этом. Он очень болтлив. Короче, решил он, включая сцепление, Лесли следует забрать картину и отвергнуть предложение всех покупателей, а потом отправить ее на экспертизу какому-нибудь знатоку, не заинтересованному в деле. Так я ему и скажу, если он способен слушать и еще не угодил за решетку благодаря какому-нибудь дикому стечению обстоятельств. Он провел остаток утра в своем кабинете, разбирая накопившиеся бумаги, а после полудня отправился с Дакетом к начальнику полиции, жаждущему немедленных результатов. Отчасти потому, что дело касалось знаменитого семейства, но главным образом, потому что хотел уехать на выходные за город и поохотиться. Этот визит ничего не дал, поскольку главный констебль все еще относился к своим сотрудникам как к классифицируемым объектам на ступеньках военной иерархии, а Дакет, расследуя серьезное дело, обычно становился все более замкнутым, а порой просто сердито молчал. «Даром угробили время», — проворчал Дакет на обратном пути в Коммербурн. Он старался не превышать скорость, и это тоже было признаком нежелания вести беседу. «Ни за что не разрешай своему сыну идти служить в полицию, Джордж».